Пятое. Цыганских красок достигал, болел цингой, и тайн не делал из черных дырок тростника в краю воров и виноделов. Забором крался конокрад, загаром крылся виноград, клевали кисти воробьи, кивали без рукавки чучел, но шорох гроздей перебив, какой-то рокот мер и мучил, там мурело море. Берега гремели, осыпался гравий, тошнило гребни изрыгать, барашки грязные играли, и шквал за шабо бушевал и выворачивал причалы, в рассоле крепла бичева, и шторма тошнота крепчала, раскатывался балкой гул, как баней шваркнутая шайка, как будто говорил когул в ночах с очаковскую чайкой.